Глава 24. Ко мне по договоренности с ректором академии отправляли в первую очередь первокурсников, чтобы сначала обучение приучать их к новой программе. А вот старшие курсы могли прийти на арену самостоятельно, благо ехать до нее не так уж и долго. Так вот, среди младших курсов явно наблюдалась какая-то нервозность и в то же время желание сразиться как можно быстрее с более сильными демонами. Похоже, несмотря на попытку правительственных организаций не придавать огласке происходящее, все же крупицы информации все равно просачивались через заслоны. Впрочем, я был не слишком этому удивлен. В наше время почти у каждого есть телефон и неплохая камера, позволяющая заснять все необычное. А уж желание это выложить у всех полно, и это не так просто быстро убрать из общего пользования. Пришлось осаживать горячие головы и на практике показывать, что они ничего не смогут сделать даже более слабым демонам, не говоря уж о тех, на кого они хотели пойти. Похоже, нынешнему поколению магов то ли не хватает адреналина, то ли так велико желание прославиться, даже не знаю. Правда, с другой стороны, я не запрещал им после занятий приезжать сюда и оплачивать выход на арену. Они уже достаточно взрослые, чтобы самим решать такие вещи и отвечать за них. В крайнем случае целители рода откачают. Ах да, на этой неделе произошло еще одно изменение. Часть целителей решили присоединиться к нашему роду в качестве слуг. Похоже, им понравилось работать на наш род, а статус слуги укрепит их взаимоотношения с нами. Да и так больше шансов, что Арина будет им уделять больше внимания. Ведь кто, как не слуги рода, должны помогать руководству рода в различных вопросах? Подобные пополнения не могут не радовать. Да и Арине с такими помощниками, которым она имеет полное право отдавать команды, будет намного легче справляться со своей работой. Ну и еще хорошим моментом было то, что эти целители не входили ни в один из родов. И значит, у нас ни с кем не возникнет конфликтов из-за того, что мы вдруг забираем магов из других родов. Хватит и того, что на уход Сергея к нам не все смотрели так уж безразлично. Но из-за того, что сами Вороновы ничего насчет этого не предпринимали, все эти шепотки потихоньку заглохли. Кстати, да, что-то от моих родственничков уже давно ничего не было слышно. Но с другой стороны, это даже было хорошо. Чем меньше они вмешиваются в мою жизнь, тем лучше. И в середине дня, наконец-то, мне позвонил Константин. «Я уже думал, что ты совсем про меня забыл», — хмыкнул я в трубку. «Забудешь о тебе», — ворчливо отозвался мой напарник. «Есть возможность прямо сейчас подъехать к лаборатории Хаткевича?» «Да, без проблем», — посмотрел я вслед уходящей группе студентов. Мужчина позвонил очень вовремя, так как они как раз закончили свое занятие и теперь не пылали изначальной жаждой действий. Все же разгромные проигрыши здорово остужают голову, особенно когда понимаешь, что если бы ситуация не была под контролем преподавателя, то легкими ранениями не обошлось бы. К сожалению, некоторых пришлось подставлять и под удар, иначе до них не сразу доходило то, что я хотел донести. Даже жаль, что нельзя в целях профилактики и лучшего запоминания не привлекать целителей, но тут уже я взял на себя обязательство об их восстановлении после тренировок. Как только студенты уехали обратно в академию, я вызвал слуг и в сопровождении охраны поехал к НИИ, где работал Аркадий Андреевич. «А я смотрю, ваша коллекция пополнилась новыми экземплярами?» Пройдя через все необходимые процедуры проверки, вошел я на этаж, где располагались лаборатории Хаткевича. Так уж получилось, что, начав все это ради лучшего понимания собственных возможностей, я сделал из преподавателя академии одного из лучших специалистов по демонам. Поэтому не так удивительно, что постепенно направления его работы разрослись, а под его руководством стало работать все больше ученых, которые также хотели понять особенности демонической природы. Понять и научиться применять на пользу себе. Куда уж без этого. Но не все же убивали напавших на них существ и забирали их себе в качестве трофеев. Появился откуда-то сбоку Константин. Вид он имел весьма потрепанный, а на голове и вовсе имелся след от когтей, которые успели затянуть. Но, похоже, полностью избавиться от этого ранения у Скуратова просто не было времени. Все же одно дело просто исцелиться, а другое провести более долгие косметологические процедуры, чтобы избавиться от шрамов. Целителям намного проще ускорить естественную регенерацию организма, чем проводить другие операции, впрочем, чем лучше они развиты в разных направлениях, тем более ценными специалистами являются. Недаром Арина как раз на этом неплохо зарабатывает в наших клиниках. Да и род Лазаревых в целом поднялся как раз благодаря в первую очередь косметологическим процедурам и уже только потом на умении справляться со сложными случаями заболеваний и ранений. «Кто это тебя так пожевал?» – приветливо кивнул я своему напарнику, полностью проигнорировав его выпад в мою сторону. «Да вот это образина!» – указал он на одну из двух десятков клеток, в которой под наблюдением целой кучи датчиков находился кошкоподобный демон. В целях безопасности их, похоже, решили проверить всем, чем только можно, и держали в сонном состоянии. Уже это говорило о том, что Хаткевич неплохо продвинулся в изучении демонов, так как на них обычные способы усыпления действуют не так эффективно, как на обычных животных. Впрочем, и на магических животных не все химикаты действуют как надо. Многих вам удалось собрать в свою коллекцию. Не мог не отметить разнообразие различных видов демонов. То, что это были демоны, ни у кого из нас не вызывало сомнений. Да и в этой лаборатории должны были проверить их природу, благо какие-то тесты уже были изобретены. Они еще не приобрели какое-то массовое распространение из-за своей относительной дороговизны. Но в условиях лаборатории, где как раз занимались изучением демонов, такое сделать было несложно. «По возможности старались захватить их, чтобы потом выяснить подробности», — поморщился Константин. «Вот только», — подтолкнул я его к продолжению рассказа, «вот только это все равно не дало нам ответов на произошедшее». Вместо него ответил Аркадий, который все это время был занят какой-то работой за своим терминалом, и лишь кивнул мне в ответ, когда я зашел в помещение. «Нам не удается определить, каким образом они вообще оказались в нашем мире. Нет никаких следов проведения чернокнижного ритуала, как и нет следов призыва, характерных для тебя. Я уже было подумал, что у нас появился второй призыватель, но нет. Ничего похожего на твои способы взаимодействия с демонами». «Хочешь сказать, что эти демоны просто возникли рядом с отдаленными поселениями?» Неверяще посмотрел я на него. «Судя по всему, так и получается», — взял слово Скуратов. «Если бы кто-то проводил ритуал, да еще и с таким размахом, мы бы по-любому засекли магические колебания, связанные с кровавым обрядом. Но ничего и близко похожего здесь не было. Думаешь, почему все подумали, что это просто в лесах появились новые виды магических зверей?» — спросил у меня мужчина и тут же ответил. «Да потому, что в тех местах действительно часто появляются магические животные. Но в первую очередь это обусловлено тем, что там, где человек не успел истребить всех животных, и его деятельность гораздо ниже, чем в городах, животным как раз легче всего набрать что-то вроде магической массы, после чего происходят определенные изменения в их организмах. Это невозможно отследить, но вот охотники часто встречаются с подобными существами, и если не могут справиться сами, то вызывают соответствующие службы», — пояснил мне Аркадий. «В этот раз действовали все по той же схеме, и лишь из-за того, что подобное имело массовый характер, привлекли службу магической безопасности империи и студентов Академии магии. Слишком сильно это походило на спланированную акцию. Так что думать о каких-то еще вариантах, особенно без оповещения следящих систем, было некогда. — продолжил Скуратов. «Вот и получаем то, что имеем на данный момент. Куча смертей в связи с неправильной оценкой опасности. В нашем случае это все же вначале были магические животные, вот только их, похоже, со своих мест обитания погнали демоны». «Знаю», — читал отчет вашего сопровождающего от Академии. «Мужика ты так впечатлил, что тот решил завязать со своей деятельностью и подался в пекари», — ухмыльнулся Константин. «Он все равно там не мог ничем нам помочь», — пожал я плечами. «Да и мне самому, если честно, пришлось постараться, чтобы никто не погиб. Кто бы ни использовал этих демонов, но он призвал довольно сильных существ». «С этим сложно спорить», — поморщился мой напарник, бросив взгляд на ближайшего к нам демона. «Но как вообще получилось призвать столько различных демонов, чтобы этого никто не увидел?» — спросил я у него. «А вот над этим мы и бьемся», — вздохнул Константин. «Пока лишь можно сказать, что демоны не были призваны прямо на территории империи, иначе бы результат проведения ритуала мы бы успели засечь сразу. Возможно, их призвали где-то за границами наших территорий, но по уверениям Аркадия, что-то с ними не так. Нет у этих существ характеристик энергии, свойственных призванным с помощью чернокнижных ритуалов. Если говорить проще, то последствия такого призыва слишком сильно пачкают энергетику существа, и даже спустя долгое время следы этого способа появления в наш мир у них можно обнаружить. Тут же ничего подобного нет», — развел руками Хаткевич. «Я даже не представляю, как такое возможно». «Сейчас рассматривается версия того, что их откуда-то привезли. Но что-то я сомневаюсь, что демонов призвали много лет назад и только сейчас решили так использовать», — махнул рукой Скуратов. «Слишком уж это сложный план, чтобы все пошло вот так гладко. Да и непонятно, какие именно цели преследовали те, кто устроил подобное. А если это был наш общий знакомый?» «Не совсем его почерк. Да и, как говорит Аркадий, там бы все равно были следы призыва. А на этих существах ничего подобного и в помине нет. И все эти непонятки только добавляют мне количество писанины и увеличение различных отчетов, которые приходится писать, чтобы хоть что-то дать нашим аналитикам. Кто бы это ни сделал, но он прекрасно понимал, что в тех местах, где появились демоны, не так много людей бывает. Да и то, что все происходило в один момент. И все же пока мы знаем только одного человека, который использовал схожие методы. Кто знает, может, этот чернокнижник сумел что-то разработать за время своего пребывания в Европе. Я так понимаю, о его передвижениях они не согласны были делиться. «Да какое там?» — вновь поморщился Константин. «Из-за того, что наш чернокнижник подчистую уничтожил несколько не самых слабых родов, они сами хотят добраться до него. А из-за того, что действовал он сразу в нескольких государствах, то и их службы действуют независимо друг от друга и мешают получать достоверную информацию. В общем, он изрядно прошелся по очень многим влиятельным людям, которые хотят получить его в свое личное пользование. Ну а цели подобного могут разниться, сам понимаешь». «Еще бы не понимал, если одни могут пылать жаждой мести в желании уничтожить Баймина, то другие хотят узнать, как именно он это сделал, и можно ли это кому-то повторить. Все же можно сказать, в одиночку устроить геноцид сразу нескольких родов, надо иметь для этого соответствующие возможности. Если это все же Баймин, то я более чем уверен, что долго отсиживаться в спокойствии он не будет».